Глава 4. Медведей много не бывает. Спустя полчаса после освобождения пленников, я и Марс остались одни на поляне. Конь, пользуясь свободной минутой, приступил к трапезе в виде ощипывания необычно сочной в этом месте травы. Моей же заботой вновь стала работа с мечом и растяжка. Куда исчезли остальные люди? Став моими подчиненными, они выдвинулись в путь к указанным целям. Основной отряд под предводительством Акалита Доминика направился к дороге к Источнику. Бран же в одиночку пошел к своим братьям по оружию. Как оказалось, егерь вовсе не случайно вышел к дороге. Следопыт возвращался с задания, поставленного командиром отряда, расположившегося в этих местах. Как рассказал Бран, он и его товарищи некогда служили местному лорду, и когда тот погиб, отражая натиск нежити, устроились в местных лесах. Почему они не обосновались в каком-нибудь поселке? У главы отряда Роджера имелась обостренная паранойя. Он не доверял местным жителям и старался держаться от них на расстоянии. Можно было бы назвать такое поведение глупостью, если бы его предшественник и треть подчиненных ранее не скончались в страшных корчах, отравленные простыми на вид крестьянами. А потому осторожность нынешнего командира являлась вполне понятной. Вот только невозможно прятаться вечно, и даже Роджер это понимал, а потому отправил единственного в отряде егерь на разведку в соседнюю долину, в надежде найти там крепкую власть союзников. Увы, ничего подобного Брану отыскать не удалось, и сегодня он возвращался в крайне расстроенных чувствах назад. И, может быть, по этой причине утратил бдительность и попался в ловушку. Зато мое появление мгновенно улучшило его настроение. Причем не только самим фактом спасения, но и возможностью исполнить порученное задание. Бран отлично осознавал, на что способны люди с кольцом лорда на пальце, а потому он готов был не только присоединиться к нам, но и говорить это сделать своих товарищей. Я отправил егеря одного, с условием убедить отряд выдвинуться к Источнику, сразу обозначив место, где намерен провести переговоры с Роджером. Конечно, стоило бы пойти вместе со следопытом, однако он наверняка двигался бы через чащобу, по которой Марс ни за что бы не прошел, а мои выносливость и ловкость не позволили бы поддерживать приемлемый темп движения. Так что пришлось довериться новому подчиненному, возложив на того данное поручение. Тут же мог возникнуть вопрос. Если я не пошел с егерем, то почему отпустил остальных своих солдат одних? Ответ на него прост. Марс легко мог нагнать пеший отряд по проторенной дороге. Для меня же время, проведенное на этой поляне, вовсе не являлось лишним. Не только из-за упражнений с мечом, но и потому, что в этой точке я намеревался сполна воспользоваться ресурсом, буквально рухнувшего в мои объятия. Магический колодец, источник маны, в день восполняющий 2000 единиц энергии. Чтобы осознать, насколько значительным являлся данный объем, следовало сказать, что у меня самого имелась лишь жалкая сотня. Я мог бы 20 раз восполнить резерв, а вернее 14, учитывая тот факт, что еретики уже воспользовались этим кладезем энергии. Вот только унести с собой больше 100 единиц маны был не способен. Однако это вовсе не стало помехой к получению выгоды. Едва заметное тянущее чувство в душе исчезло, я тут же потянулся к единственному доступному заклинанию. Мгновение призыва, и на поляне появился медведь, уже 7-й по счету за этот день. Как его сородичи, он тут же был направлен в лесную чащу. На моем же лице невольно расплылась довольная усмешка. Если подсчитать число убитых данным решением зайцев, то впору опасаться Гринписа, настолько удачной оказалась идея. Призыв мишек одновременно исполнял несколько целей. Тренировал магические характеристики, производил разведку местности и защищал всех встреченных животных. А уж последнее не только обеспечивало мою собственную безопасность, но и давало опыт. Жаль, конечно, что время призыва являлось довольно ограниченным. На текущий момент оно составляло всего 70 секунд. Однако даже этой мелочи оказалось достаточно для того, чтобы мои отважные разведчики совершили одно интересное открытие, а именно обнаружили спрятанную в глухой чащобе серную шахту. Увы, та ожидаемо оказалась охраняемой, так что косолапый пал смертью храбрых от копий нескольких медуз. Сам бой вышел коротким. Зверь угодил в засаду, однако я успел переключиться на его восприятие реальности и не только увидел врагов, но и отметил их приблизительную численность. Около 5 особей. Почти наверняка у шахты их обитало большее число, но оценить угрозу это не помешало. Идти к данному объекту следовало, лишь озаботившись серьезным войском. Пока же можно поискать добычу попроще. К слову об этом. Восполнить запасы маны до 98 единиц, чтобы она имела возможность самостоятельно регенерировать. Раскрываю системные сообщения, пришедшие в ходе минувшего сражения. Там определенно должна была появиться приятная для меня новость. Все верно. Среди оповещений значилась информация об опыте, полученном за уничтожение демонолога, еретиков и бесов, а также 1500 очков, приобретенные в результате успешно выполненного задания. Собственно, до 3 уровня мне не хватало каких-то крох, но добрать недостающее будет несложно. Получен новый уровень, текущий уровень 2, сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить, наниматель или вторая кожа. Итак, два варианта. Первый, наниматель, умение, даруемое казначеем. Предлагает 10% экономию при найме солдат. Полезно, но конкретно в настоящий момент не актуально. Альтернатива, вторая кожа, предлагаемая бронником. Она нивелировала штрафы, накладываемые броней. Повышала качество защиты, снижала усталость от ее ношения. Бонусы скорее косвенные, но в своей совокупности довольно важные, особенно для солдат рыцарского замка. С учетом возможного подкрепления, в моем распоряжении должно было оказаться больше 10 подчиненных, на которых этот эффект подействует, что в преддверии боя с сильным противником являлось крайне важным. А потому все же выбирая это умение, и заодно сразу примеряя нагрудник, желая почувствовать результат. И что сказать? Движения в нем действительно стали свободнее. Тело почувствовало комфорт, будто от превосходно подогнанного костюма. Не думаю, что средневековые воины могли надеяться на такое удобство. Но у нас тут все же игра, пусть и ставшая необычайно живой. А потому такие условности вполне естественны и, надо сказать, приятны. Но все же стоит оставить посторонние мысли, тем более, что время отката наконец завершилось, и следовало вновь исполнить заклинание, а затем вернуться к тренировке, мучительно выгрызая так необходимые очки характеристик. Спустя 16 призванных медведей и 1,5 часа тренировок я выдвинулся в догонку за отрядом. К этому моменту мне удалось поднять все свои характеристики на 1, а также вычерпать резерв колодца до дна, получить информацию о ближайших окрестностях. Если говорить о скорости вложбы, то теперь колдовать я мог в 2 раза быстрее. Правда лишь потому, что прежде вовсе мог выдать лишь 1 призыв раз в 10 минут. Также к числу приятных новостей стоило отнести найденную стеллу, дававшую каждому посетившему ее прирост к одной из характеристик. В данном случае к ловкости. Отыскали ее люди из отряда Доминика, они же по моему приказу получили прибавку к характеристикам. Учитывая слабость большинства моих подчиненных, даже такая малость была полезна. Да я сам позже наведался к этому месту. Что еще интересного произошло за время тренировки? Пожалуй, это истребление небольшого отряда гоблинов, совершенное силами медвежьих войск. В лучших традициях русского кинематографа я завалил противника трупами, обеспечив безоговорочную победу. Разве что с пулеметом за спинами медведей не стоял, ввиду отсутствия того самого пулемета и толики разума. А если серьезно, то скромная победа обеспечивала меня теми крохами опыта, которые не доставали для приобретения нового 3 уровня. В качестве награды за него я получил 1 очко – магических характеристик, направленной в ментальную выносливость, наконец приобретя возможность использовать два призыва, а также навыки на выбор – вихрь маны или мастер магии земли. Первое умение пришло от книги «Ментальная подготовка» и увеличивало скорость восстановления маны на 10%. С моими 11 единицами в ментальной выносливости я мог восстанавливать лишь 2,2 единицы энергии в час, 53 в сутки. А навык давал дополнительно еще 5 очков. Мягко говоря, немного, хотя это значение в будущем должно было возрасти. А сама мада в дальних походах обещала стать крайне дефицитным ресурсом. В свою очередь второй навык усиливал на те же 10% одно из 4 направлений магии материи, 8-ю часть из доступных в теории заклинаний. Выбрал я первый вариант, как более широкий в возможностях. Итоговый же результат нескольких часов жизни в новом мире оказался следующим. Имя – Энквуд. Мужчина, человек, инквизитор. Уровень 3. Здоровье 360. Сила 23. Выносливость 6. Ловкость 7. Мана 118. Сила магии 26. Стойкость к откату 2. Ментальная выносливость 11. Устойчивость к магии 39. Очки святости 12. Знания. Раса людей светлые. Военачальник, казначей, агроном, оружейник, бронник, вторая кожа, ментальная подготовка, вихрь маны, толерантность, магия жизни, магия материи. Умения. Божественный кулак, экзорцизм, враг скверны, чутье скверны. Я сумел увеличить собственные характеристики на 15 единиц. То есть стал на четверть сильнее самого себя в начале игры. Казалось бы, немалое достижение. Однако почивать на лаврах точно не стоило, ибо в действительности имеющиеся характеристики вовсе не демонстрировали мою силу. Скорее наоборот, говорили о слабости. Чтобы осознать всю глубину проблемы, следовало сказать, что тот же Доминик обладал более чем 100 единиц характеристик, а какой-нибудь Феникс вовсе имел 500 очков и был способен убить меня одним своим близким присутствием. Разрыв с сильными мира сего являлся колоссальным. И именно по этой причине я так старался выкраивать каждую секунду на тренировке, чтобы не оказаться обузой в собственном войске. Цок, цок, цок. Быстрый стук копыт разносился далеко по округе, однако поездка выдавалась спокойной. Спасибо за это стоило сказать отряду Доминика, двигавшемуся первым. Немногие опасности они встретили и с ними успешно справились. Я же без всяких происшествий проехал десяток километров и в нужный момент выбрал ответвление от основной дороги, свернув на юг. В то же время, как заросшая тропа покинула зеленый полог леса, в лицо мне вдохнул свежий соленый воздух, прекрасно смягчивший жаркие лучи солнца. Мне открылась холмистая местность, покрытая летними травами. Дорога петляла по ней, подобно змее, скрываясь из виду уже первого холма. Однако мой отряд не успел удалиться по ней далеко, так что уже вскоре я смог нагнать своих подчиненных, двигавшихся нестройной колонной. Тогда же пришлось подстроиться под их шаг, серьезно снизив скорость движения. И пусть местность вокруг была незнакома, отряд слаб, я сам не заметил, как погрузился в дрему, инстинктивно покачиваясь в такт шагу коня. Все же ночное бодрствование сказывалось. От сонливости меня избавила не атака разбойников, а событие куда более приятное. Спустя 3 часа пути мы встретились с отрядом имперских солдат, в чьих рядах оказался знакомый мне егерь. Бран исполнил приказ и убедил своих прежних соратников явиться навстречу. Я о времени и месте будущих переговоров знал заранее, а потому успел привести в порядок себя, да отдать соответствующий приказ подчиненным. Отец Доминик, Эрик, 5 ополченцев, Все как могли привели себя в порядок, отряхнув одежду от пыли, после чего попытались организовать построение. Что, однако, обернулось полным фиаско. Идти в ногу, сохраняя строй, бывшие крестьяне оказались неспособны. Не нашлось таких навыков и у священника. Так что мне пришлось встать во главе вооруженной толпы, не поражающей своей боеспособностью. Отряд Роджера на нашем фоне выглядел куда более солидно. 11 воинов стояли в идеальном порядке. Впереди находились мечники и копейщики, позади виднелись трое лучников. Все они относились к пехотинцам, то есть имели второй ранг. В реалиях этого мира один из самых слабых солдат, однако в нынешних обстоятельствах данные силы имели внушительный вес. Опять же, следовало учитывать самого Роджера, который выглядел далеко не простым бойцом. На фоне улыбчивого, легкого на подъем Брана, его командир смотрелся гранитной скалой. Старый, посеченный трещинами, но все еще твердый. Лицо Роджера пересекал шрам, тянущийся от лба к левой скуле. Уродливая отметина проходила через глаз, оставляя незрячее бельмо. Уцелевший правый смотрел настороженно и холодно. Губы были плотно сжаты. Особой радости Роджер не проявлял. Спрыгнув с седла, я сделал несколько шагов вперед, сопровождаемый отцом Домиником. В том случае, если встреча завершится кровопролитием, священника защитить не удастся, однако его авторитет сейчас был слишком важен, из-за чего стоило пойти на риск. К тому же сражение здесь никому не требовалось. Даже программы должны были это понимать. «Ты хотел встречи? Так говори!» Опустив приветствие, произнес Роджер. «Я инквизитор Энквуд. Пришел на эти земли, чтобы очистить их и подчинить себе. И предлагаю тебе присоединиться». В подтверждение своих слов я продемонстрировал символ Ордена. В ответ одноглазный воин красноречиво обвел взглядом мой отряд и с таким же скепсисом посмотрел на меня. В душе шевельнулась злость. Уж больно часто я в своей жизни сталкивался с подобным пренебрежением. «Ни ты, ни твои подчиненные сильными не выглядите. Так какой смысл нам идти за тобой?» — спросил Роджер. «У тебя есть выбор?» Демоны захватили источник. «Если не поторопимся, то они откроют портал и приведут подкрепление. Надеюсь, в таком случае уцелеть?» «Мой отряд успеет убраться из этой долины», — ответил Одноглазый. «Что? Да как смеешь ты даже думать о бегстве от твари Инферно?» — громко воскликнул отец Доминик. «Как можешь даже помыслить предать всех людей этого края? Отвернуться от миссии, возложенной на тебя Богом?» «Как я могу?» — воскликнул Роджер с не меньшей злостью. «Ты видишь этих солдат, священник? Это все, что осталось от целой сотни, верой и правдой защищавшей данные земли. Некогда мы выступили против орды медведцов и своими жизнями заплатили за спокойствие местного люда. И знаешь, как они за это ответили? Проклятиями, презрением и ядом в пище. Так что не напоминай мне о долге, не делай этого». Доминик явно готовился удариться в жаркий спор, однако этому помешал я, задав всего один вопрос. «Роджер, если ты желал сбежать, то зачем пришел сюда и привел свой отряд?» Священник резко успокоился, пристально взглянув на своего оппонента. Среди двух десятков людей опустилась звенящая тишина, в которой мой голос стал раздаваться крайне отчетливо. «Вы узнали о планах демонов 3 часа назад. Более чем достаточно, чтобы собрать имущество и преодолеть не менее четверти пути до горного перевала. Однако вместо бегства пришли сюда. Приблизились к месту будущего ритуала. Почему?» Некоторое время Роджер молчал, выдавая бурные чувства лишь играющими скулами. Наконец, спустя минуту, он заговорил. «В этих землях покоятся 88 моих братьев. Плевать на крестьян, плевать на этих слизняков, пусть сдохнут. Но я не хочу, чтобы смерть моих товарищей оказалась напрасной. Как не желая того, чтобы погибли те, кто еще остался жив. Потому что я несу ответственность за этих людей. Ты, инквизитор, спрашиваешь, зачем мы пришли сюда? Я отвечу. Для того, чтобы оценить тебя. понять, сможешь ли ты удержать верх над демоном. И пока что мой ответ – нет, ты на подобное не способен. Вот значит как, да? Не способен я на это, не смогу. Злость в груди стала разгораться сильнее, готова вырваться в действие. Значит, я слаб, да? Спрашиваю, щерясь оскалом. А не хочешь ответить за свои слова, сразиться вместо того, чтобы попусту трепать языком? При этих словах в моей руке материализовался Испадон. Роджер же отреагировал мгновенно, выхватив из ножен меч. Притом на лице одноглазого воина проступила мрачная усмешка. Подобный поворот событий ему явно понравился. «Стоять!» – прикрикнул Роджер на своих солдат, также потянувшихся за оружием, и уже обратившись ко мне, многообещающе произнес. «Я согласен на поединок. Пусть честная рубка разрешит наш спор».